Глава 9. Это ревность? Едва лорд Кайрон, он же генерал-дракон, который вчера разжаловал меня из жен, входит в комнату, как все вокруг застывают, как статуи. Я тоже на секунду замираю, но лишь потому, что от него вновь исходит та пугающая аура, пробуждающая первобытный страх. Она пропитывает весь воздух так, что сам дракон начинает казаться чуть ли не в два раза огромнее. Хотя он и в чистом виде под 2 метра ростом и настолько широкоплечий, что занимает весь дверной проем. В полной тишине лорд разрезает начищенными до блеска черными сапогами воздух, окидывает взглядом зал и останавливается на моей низложенной персоне, застывшей на диване. В этот момент и понимаю, что лучше бы отмереть, если не собираюсь и в этой жизни кому-то подчиняться. Под давящим до невозможности взглядом спокойно ставлю чашку на краешек стола, и тонкий дзынь приводит в чувство остальных. Первой спохватывается Люция, тут же подскакивает с легкостью птички и подлетает к генералу. «Ох, дорогой мой супруг!» Люция светится улыбкой, но тут же делает несчастное невинное личико. «Не ожидала увидеть вас здесь!» Генерал отвечать не спешит, зато продолжает пилить меня взглядом, так будто на части разделывает. Да уж, этот тип опаснее Аркаши будет раз в 100. От одного его вида неприятные мурашки, и ноги просятся бежать. Чего так пялится? Он вообще слышал вопрос новой жены? «Хм!» – откашливается генерал и все же позволяет перевести взгляд со старой развалюхи на милую молоденькую жену. Я же устраиваюсь поудобнее, чтобы наблюдать за шоу, а заодно и сделать пару выводов. «Я тоже не ожидал увидеть тебя здесь, Люция», отвечает генерал. Спокойно, даже как-то прохладно. Но эта его злющая аура продолжает утяжелять воздух. Полагал, что в первые дни своего пребывания ты будешь осматривать главные зоны и сад, а не северное крыло. «Пока вы были заняты, я не могла не поприветствовать Оливию», напевает Люция. «А я только сейчас понимаю, что обращается она к нему на «вы». Может, так принято, и мне нужно. А после хотела показать вам кое-что в саду. Вы ведь уже освободились?» Глаза так и горят, желая увести генерала от старой коварной жены. Я не против. Уводите, уходите. Потому и поднимаю со стола чашку почти остывшего чая и делаю глоток. Но вижу, зараза, что этот самый муж выходить передумал. А ведь только что, кажется, собирался, чтоб его. «Прибуду через 5 минут, Люция», — говорит он, и этого достаточно, чтобы слуги поняли, что пора на выход. И не только слуги, но и сама Люция. «Да». Мне бы на ее месте не понравилось, что муж собрался поговорить наедине с бывшей женой, даже если он планирует рычать. Но, благо, дело не мое. Мне нужно только пару дней, чтобы до конца во всем разобраться. И если не проснусь, то определюсь, чем и когда заняться. А пока ловлю гневный взгляд молодой жены и встречаю его равнодушно. Но вот когда под давящим взглядом генерала выходит даже Вириан, мне от чего-то очень хочется выйти вместе с ней. Но, увы, темные двери уже плотно закрываются, и мы с генералом остаемся совсем одни, будто отрезанные от целого мира. Секунда проходит, вторая, третья, уже минута идет, а генерал не спешит начинать разговор. Все смотрит, да так, будто думает, с какой стороны лучше начать препарировать. И от его давящего тяжелого взгляда начинает казаться, что даже воздух стал плотнее. Но, раз говорить он не спешит, вновь подхватываю чашку и неспешно делаю глоток. «Ты это специально?» – отчитывает генерал. «Значит, еще помнит, как говорить». «Что именно? Вашу новую жену я сюда не приглашала». «Еще и отшучиваешься?» – подмечает он. «С каждым днем открываешься все с новых и новых сторон. Если бы дома бывал почаще, то, наверное, сразу бы понял, что я вообще не твоя жена». Проскальзывает мысль в голове, но мудрости не ляпнуть хватает. А генерал тем временем продолжает. «Что за глупые шутки, Оливия?» Раз решила напугать Люцию, могла бы придумать что-нибудь получше. Я ничего не придумала. Эта Люция меня не так поняла. И что же ты такого сказала, что она смогла понять тебя настолько не так? Спрашивает генерал, а я лишь пожимаю плечами. Что, хвала богам, теперь она, а не я, ваша жена. И на ложе не претендую. Спокойно отвечаю я. И чего только стоит выражение его лица. Кажется, у него головной процессор сломался. Стоит, переваривает и, кажется, не верит мне. Да, точно, уже и ухмылка полоснула губы. В самом деле? Почему все мужчины уверены, что женщины за них будут бороться? Вы списали меня со счетов, а я умываю руки. И буду искренне благодарна, если вы позволите мне в тишине и покое дожить свой век. Решаю заключить сделку, раз уж разговор сам в это русло зашел. Но генералу такой расклад совсем не понравился. Этот громадный мужчина чуть ли не подпрыгивает на месте, а затем, кажется, находит всему объяснение. «Ты головой повредилась?» – решает он. «Еще бы, как же иначе? Не может же быть такого, чтобы от него отказалась ненужная жена. Постарела?» Отчего-то не могу отказать себе в желании напомнить ему его же слова. А генерал как вспыхнет. Ей-богу, глыба льда, пышущая синим пламенем. Невидимым, конечно, но ощутимым настолько, что даже воздух начинает обжигать. «Оливия!» – рычит Кайрон так, что я едва чашку не роняю из рук, а затем срабатывает этот мой дурацкий защитный рефлекс. «С ума сошли? На жену орать будете?» Выпаливаю я в точности ту фразу, какую не раз говорила на работе, если кто-то срывался. Эта фраза никогда мне не нравилась, но как-то приелась и стала уже частью меня, защитной реакцией, которая сейчас сработала вовсе не во благо, а во зло. Не дыша, смотрю на генерала, а он уже пересекает комнату и не медленно, как в прошлый раз, а быстро. Даже с дивана встать не успеваю, как он уже нависает надо мной. Еще и руки кладет по обе стороны плеч моих, чтоб не сбежала. «Ты пытаешься заставить меня ревновать?» – прищуривается Кайрон. «Я не отвечаю, но вовсе не от того, что сказать нечего, а потому что с его зрачками творится полнейшая ерунда. Они пульсируют, черт подери!» «Оливия!» – рычит этот черт и подается еще ближе. Да так, что на рефлексах вписываюсь в спинку дивана, а гад и не думает остановиться. Нависает еще ближе, опаляя меня своим огненным дыханием. И смотрит. Смотрит так гневно, будто я у него кучу золота украла. Выискивает что-то. Рьяно, нетерпеливо. А мне этой пары секунд хватает, чтобы наплевать на творящуюся с его зрачками ерунду и заглушить инстинкты самосохранения, реагирующие на зверскую ауру этого существа. «Зачем мне это, лорд Кайрон? Я давно остыла, и вы бы лучше отошли». Советую ему, а голос сочится усталостью и равнодушием, к которому этот непревзойденный дракон, кажется, совсем не готов.